Приветствую вас на нашем канале. И сегодня боевая обстановка за истекшие сутки. Братан, подожди. Владлен, хотел сказать. Тихо. Давай заново. Он всегда с нами. Он всегда с нами. Давай тогда оставим. Вот я кусочки. Да. Братан, это нормальная тема, да. Попычки, он всегда с нами, как бы, поэтому... Просто он зазнался, не звонит, и все нормально, он с нами. Хот-дог. Друзья, да, всем привет, да. Да, погнали по боевой обстановке. Боевая обстановка, да, никаких изменений не претерпела, то есть позиционные бои, понятно, там в Бахмуте наша стальная пехота ЧВК «Вагнер» продолжает дом за дом освобождать наши территории, возвращать их, так сказать, в родную гавань. Также бои продолжаются в районе Маринки, тяжелейшие бои в районе на Авдеевском направлении. Однако никаких существенных перемен на фронте нет. На других участках тоже позиционные бои, артиллерийские дуэли. Вот, противнику наносим существенный урон. Однако я вот сегодня в эфире был на 60 минут, говорил, что у противника все нормально с силами и средствами, и с резервами. То есть у них мобилизация идет уже второй год непрерывно. Плюс их серьезно запаковали иностранной натовской техникой, поэтому нельзя их недооценивать. Несмотря на их большие потери, мы не должны расслабляться. Потому что там есть некоторые эксперты, которые говорят, типа, ну вот вы про наступление говорите, а какими силами они пойдут и так далее. Тут тоже как бы не скажешь человеку, что, ну, чувак, ты там где-то, ну, чем ты пользуешься? Ты пользуешься официальными данными, да? А мы как бы имеем возможность общаться с нашими бойцами, офицерами, в том числе с разведчиками, и имеем некоторое более углубленное понятие о происходящем. Вот, а не просто смотреть официальные данные, считать там миллион украинских националистов, 100 тысяч миллионов систем ПВО и миллиард танков уничтожены и так далее. Я это слышал по поводу, чем они будут наступать, я это слышал за несколько дней до Балаклейской операции. Да? Но не будем о плохом, не будем человека вспоминать. У нас там целая танковая армия. Там целая танковая армия, домашние эксперты что-то там пишут там, и так далее. Ну ладно, что, кто старое помянет, тому глаз вон, поэтому не будем это вспоминать. Вот. И что может Бахмут, да, каждый день, значит, видео с Бахмута, подбитие бронетехники, заблудились сегодня танк с БМП, заехали к вагнерам, вагнера, короче, они не тупят, они маму не теряют, да, если к ним кто-то заехал, то, как в фильме «Криминальное чтиво», да, муха попала в сеть, да, сразу все сгорело, подбили, подорвали, записали видео, посмеялись, значит, в Бахмуте все стабильно, там все... Или как фильм «Не поворот не туда». Ну, какой-то такой, да, страшно криминальный фильм про маньяков, да, вот, не туда заехал, и все, значит, пиши пропало. Вот, с Бахмутом все ясно, ситуация, в принципе, также, да, на всех участках, где мы постоянно обсуждаем, там такие же локальные, значит, бои идут, да, с переменным успехом в разные стороны, но в целом на карте пока ничего не меняется. Ждем контрнаступления. Сегодня хотели затронуть очень важную тему, которую мы вчера, в принципе, значит, упустили немного. Да? Мы упомянули беспилотники, которые там залетали, сбивали, да? Но мы не упомянули два случая, да? Когда подорвали, значит, железнодорожное полотно и, значит, взорвали ЛЭП. Да? Все как бы посмотрели, там посмеялись, ну, вроде бы как бы ничего сверхъестественного не произошло, да, жизнь государства не остановилась над этим, да, но можно отметить, да, что противник очень активно ведет свою деятельность, да, и мы видим, что было как минимум два теракта уже, значит, с убийством наших товарищей, да, и следом идут подрывы уже, скажем, там каких-то там, значит, объектов, да, то есть железнодорожное там полотно и вот, значит, электроэнергию, да, попытались, значит, прекратить. Но вроде бы, ну, глобального ничего, но тем не менее, да, противник спокойно проворачивает такие операции. То есть, если они проворачивают спокойно операцию по подрыву ЛЭПа, да, то они, значит, могут провернуть и другую, любую. Поэтому, ну, как бы нельзя расслабляться, да, и нельзя, как бы, ну, недооценивать нашего противника, да. Надо сказать, что активно и профессионально он этим занимается. А, то есть хотел бы отдельно обратить внимание, может быть, зрителю непонятно, да, то есть мы все выросли на каких-то голливудских фильмах, наша психология требует хлеба и зрелищ, то есть для нас теракт — это когда что-то большой взрыв, много погибших людей, что-то такое кардинальное. А когда подорвали какой-то столб, ЛЭП, там, ну или там железнодорожное полотно и поезд с рельс спустили, да, то в принципе это воспринимается... Да, ну это какая-то фигня, как бы. На самом деле, просто представьте, вот поставьте себе задачу, да, ну, так я имею в виду, не в буквальном смысле, найти взрывное устройство или собрать взрывное устройство, да, перемещать, хранить его. Доставить его. Да, перемещаться с ним, не попасться, да, заминировать, взорвать и уйти, не попавшись. То есть это на самом деле серьезные штуки. Если вот, допустим, ЛЭП где-то на отшибе, да, они снесли, как бы продемонстрировали, вот, то это, ну, понятно, поезд, там состав железнодорожный, тоже серьезней. То есть то же самое можно делать и, в принципе, с другими объектами, с урнами, магазинами, остановками, ну, как угодно, да. Они сейчас демонстрируют свои возможности. И вот то, что недавно, кстати, сегодня появилось в сети видео, тех, кто расклеивал эти бумажки с фотографией Буданова, да, в Москве, это, ну, явно видно подростки, то есть малолетние парни. И хотелось отдельно сказать, мы уже с админом обсуждали эту тему, что как действуют и украинские спецслужбы, и подразделения информационно-психологических операций. То есть они много лет, с 15 года, на территории России. И это есть, кстати, в открытых источниках. Вы можете это посмотреть в таких телеграм-каналах хакерских групп, как «Берегини» или «Джокер ДНР». Там есть документы украинские, в том числе по таким операциям, как «Рейв», которые проводили на территории Донбасса, направленные на работу с молодежью. То есть вовлекают молодежь в квест, молодежь начинает играть, сначала там ставят такие задания, да, типа там сфотографируй закат, как ты бабушку переводишь через дорогу, еще что-то, на фоне 10 задач тебе ставят там сфотографируй Урал, сфотографируй воинскую часть в своем районе, чтобы показать, что украинские ублюдки обстреливают гражданских, а не военные объекты. Ну вот как-то так завуалировано, и молодежь не понимает, что она делает. Вот здесь вполне могли работать в какой-то подобной программе с нашей молодежью в Москве. И вот одной из задач, вот видите, вот эта фотография парня, такого улыбающегося с бородкой, да, такого кругленького. Вот просто опубликуйте, наш президент, просто поприкалываться, поорать. Тут же ж ничего криминального. Сфотографируйте, прошлите фотку, получите баллы, получите деньги. Баллы в квесте, я имею в виду, да, грубо говоря, условно. Ну, пацаны это сделали, по сути, да, в итоге получился такой серьезный резонанс, и не зря, потому что это называется, грубо говоря, по сути, присутствие противника на нашей территории, да, причем вот такие дерзкие поступки, вот, но просто должны понимать и наши граждане, что за молодежью нужно следить, молодежь должна понимать, что противник вот так завуалированно может манипулировать вашим поведением, это и наши солдаты должны знать, что если тебе присылают фотографию школы, где учится твой ребенок, и угрозы, что там наша ДРГ дежурит возле школы, и мы сейчас там, если ты не уйдешь с фронта, там убьем твоего ребенка, то это может быть вот просто какие-то школьники с этой же школы или какие-то малолетки, которые участвуют в подобном мероприятии, просто сфотографировали, как бы и отправили вот в рамках вот этих акций, которые просто попали под манипуляцию украинских спецслужб. Вот эти моменты нужно понимать, нужно знать. И тогда, если когда человек, которым пытаются манипулировать, понимает вот эти вот, вот этот механизм, вот эти методики, то им уже нельзя будет манипулировать. К сожалению, у нас на каком-то большом государственном уровне никто, наверное, не видит смысла в том, чтобы общество... Ну, сказать, что наши об этом не знают, ну, нельзя, потому что наши об этом знают. Просто, видимо, ну, как-то так... Ну, и хрен с ним, как бы, да. Вот, то есть, ну, то есть несерьезно относятся. Хотя нужно работать с обществом, нужно вот эти все методики раскладывать по полочкам, чтобы каждый понимал, как он может в интернете попасться просто. И не только молодежь, и взрослые люди попадаются. Вот. Я с тобой согласен. Я с тобой согласен, но Буданов пока не такой популярный, как Орден Красного Черепа, да. Но согласен. Мы видим, что да, среди молодежи, даже в России, набирает обороты. Да, это говорит о том, пытается что пытается конкурировать. Да, ну и мы видим, что да, среди молодежи определенная популярность у него есть. Да, то есть, вот как противника мы можем только поуважать его, да, и мы уже отмечали его, значит, при заявлениях о наступлении. Да, вот, кстати, ждем. Он же анонсировал на то, что будет контрнаступление на Крым, да, и вот хотелось бы и хотелось бы понять, как насколько его слова были бы правдивые, да, вот что именно в Крыму попытаются. Но я понимаю, что они будут делать. У них я так понимаю, что в Крыму, наверное, есть какая-то агентурная сеть большая, возможно, там есть схроны и подполье какое-то, которое во время наступления попытается дестабилизировать обстановку в Крыму, да, тут уже должны будут местные спецслужбы, ФСБ там, и Росгвардия там, и все остальные, да, работать на, значит, пресечение попытки такой. Но если мы видим, что одна из... его, значит, одна из моментов вот таких работы ГУР, да, это не только сбор разведданных по фронту, да, а и специализация именно на, значит, агентурную сеть и ДРГ на территории противника, то есть на нашей, да, то есть мы видим, что люди озаботились не только сбором информации, да, но и созданием каких-то, ну, какого-то подполья и пытаться реализовать какие-то, значит, задачи специальной операции на нашей территории. Поэтому хотелось бы, чтобы и у нас что-то подобное проворачивали, да, но мы не призываем, конечно же, убивать украинских журналистов, потому что даже хоть это наши оппоненты, это все равно журналисты. Даже, кстати, Евгений Викторович подчеркивал это, да, значит, в своем интервью о том, что журналисты есть журналисты, да. Поэтому мы не призываем убивать журналистов, но, допустим, хотели бы видеть взрывы ЛЭП и железнодорожных составов, да, чтобы вот составы с вооружением из Европы сходили бы, значит, с путей бы, да, вот так, подобные мероприятия, да. Пока мы, значит... Я думаю, что, наверное, это нереально, потому что, в отличие от Украины, точнее, наоборот, в отличие от России, Украина живет в режиме войны уже 10-й год. Они все эти годы, все эти 9 лет готовились воевать с Россией, готовились нападать на Россию. Они очень серьезные провели в этом плане мероприятия за все эти годы и подготовку, да. Это мы, к сожалению, ну, Донбасс то же самое. Вот, просто сейчас пока силовые структуры России, как мы это уже обсуждали ранее, пока еще пребывают в мирном времени, в первую очередь в своих головах, да, многие сотрудники еще живут в каком-то мирном времени, ждут, когда все это закончится, и у них снова, ну, будет жизнь более спокойна, да, но... Они не понимают, что если они так будут дальше жить, то все это не закончится, все только может хуже стать, если они будут спать. Вот. Насчет Крыма я с тобой полностью согласен на 1000000%. Единственное, что я думаю, что они начнут это делать, так же, как и попытаются снова повредить Крымский мост, только если у них на запорожском направлении получится их наземная операция с выходом к Азовскому морю. Тогда будет в этом смысл начинать движухи уже на территории Крыма, вокруг Крыма и так далее. Пока это не произойдет, я думаю, что спящие будут дальше спать. Вот. А в подтверждение слов, что наши силовики, в том числе полиция, некоторые до сих пор не одуплились в происходящем, да, и продолжают жить в каком-то мире розовых пони, то вот сегодняшняя ситуация с флагом, да, «Спас нерукотворный», которая женщина в Москве вывесила у себя на балконе, к ней пришли достаточно большое количество сотрудников милиции. Я видел там эти видео, там были в форме люди, были два человека в штатском, которые так выходили с ухмылкой, то есть такие дерзкие, как бы смелые, да, ну, в принципе, очень круто с таким психологическим портретом быть штурмовиком на фронте, как бы, да, дерзкий такой. Слушай, ну это Москва, это 14-е iPhone Pro, это, понимаешь, это все рестораны золотой, понимаешь, это узкие джинсы по выходным, поэтому они не понимают вообще, что происходит. В том-то и дело, понимаешь, вот благодаря тебе есть такой термин, как война в стиле лакшери. То есть вот для этих ребят это, в принципе, и предназначено, да? То есть выпил курвуазье, одел зауженные джинсы. Не приплетай мою войну в стиле лакшери вот к этим заблудившимся милиционерам. У них просто есть шанс оправдаться, да, оправдать свои мокасины от Армани тем, что вот как бы... Просто я думаю, что если ребята оказались бы на фронте, они могли бы принести больше пользы, чем срывая флаги. Хотя потом вроде как разрешили, когда Телеграм поднял по этому поводу. Да. Мы с тобой сравнивали МВД недавно. Мы говорили, что ОБТФ «Каскад» — это МВД ДНР, где министр ДНР занимается боевой работой, да, и какой-нибудь начальник ГУВД Москвы, мы не знаем, чем он занимается, понимаешь, здесь министр сидит в окопе, которого мы видим на штурме Мариуполя, который приезжает и контролирует, где какое подразделение стоит, да, и мы не знаем, чем занимаются там, от этого и недопонимание людей, что происходит, понимаешь, мы сравнивали командир СОБРа ДНР, Гранит, да, который ведь тащит за собой всю банду в наступление, там, понимаешь, и командир СОБРа, который ездит там на Лэнд-Крузере 200, понимаешь, и сам не понимает, и думает, Господи Иисусе, когда же это СВО закончится, понимаешь, вот разные вещи. А войну в стиле лакшери больше никогда, запомни, никогда не приплетай мою войну в стиле лакшери вот к этим вот всем. Виноват, исправлюсь. Нет, здесь просто, понимаешь, все люди разные. И все люди на самом деле имеют право исправиться, имеют право на подвиг. Каждый человек имеет право на подвиг, даже мажор, понимаешь? Поэтому я думаю, для того, чтобы ему легче было осознать военную тематику, то есть вот такой момент, как война в стиле лакшери. То есть ты можешь, в принципе, поехать на окопы, повоевать, выйти, выпить курвуазье и пойти повоевать дальше. Нет, ты все перепутал. У нас сегодня вечер споров. У нас время пока есть. Да. Для тех, кто не знает, что такое война в стиле лакшери, я вам объясняю. Когда вот вы находитесь на Донбассе, там, да, вы выезжаете в какое-то место, где идет полноценная война, да, то есть там работает артиллерия, там горят танки, много убитых, раненых, там, ну, пехотные бои, да, и вы отъезжаете буквально с передовой, это я, в принципе, писал в своей книге, да, вот там была статья, глава про Донецк, и я там писал, что вы... Вот только что были там, допустим, на позициях в аэропорту в Донецком. Через 7 минут вы уже находитесь в Сан-Сити, в кафе, где играет музыка там, в стиле кафе Дель Мар, да, какой-то чиллаут или лаунж или что-то такое. И вы уже можете заказать пиццы острые, да, и обстановка поменяется кардинально. Да. И по поводу, вот, кстати, курвуазье. Ты приезжаешь, допустим, я не помню, какой-то населенный пункт, который недавно там подвергся обстрелу, да, мы туда с Максом приезжаем, прямо в населенном пункте в центре Воронки, мы подъезжаем к заправке, чтобы заправить автомобиль, заходим на заправку, а там продается французский коньяк курвуазье, и такой диссонанс происходит, вроде вот Воронка там в 150 метрах, и тут же продается курвуазье, понимаешь? И это Донбасс. Да, и от этого получается война в стиле лакшери, ты вроде бы вот здесь у тебя все прекрасные условия, тут же у тебя Воронка, прилетает артиллерия, понимаешь? Вот она, война в стиле лакшери. А никогда какие-то люди заблудились и не понимают, в какой они стране живут и что сейчас наша страна участвует в специальной военной операции. Вот как бы поэтому никакой войны в стиле лакшери вот этим людям. Убедил, согласен, да, виноват, исправлюсь. Так, да. Ну, на сегодня все, значит, до завтра. Все, до завтра, спасибо, что смотрите.